Глава третья. По окончании съемки Ирина объявила, что полна решимости угостить нас обедом в некоем расположенном неподалеку замечательном местечке. Мы возражать не стали, а Олег Самойлов отказался, сославшись на необходимость как можно быстрее сдать материал. Меня несколько удивил тот факт, что ни одна из дам не истребовала копию интервью. Я поспешил исправить их оплошность, решив, что не лишним будет продемонстрировать Ирине мою деловитость и сообразительность. А как насчет копии и записи? Ирина одарила меня очередной улыбкой, только это была улыбка молодой мамаши, обнаружившей, что ее карапуз внезапно напрудил в ботинок вредному соседу. Аленка досадливо скривилась и буркнула: «Никак». «Восемь вечера по ЭННС», — пояснил Олег. «Если есть канал, если нет, после 11 на следующих ресурсах». Он перечислил ряд ресурсов и, не уловив понимания, в моем взгляде расшифровал: «Если кто-то опубликует материал раньше, чем его сдам я, мне просто не заплатят». «Все понял. Мне стало неловко, дубина. Мог бы и сам догадаться». «Насчет этого тоже после 11. Олег ткнул пальцем в Ленкину камеру. «Хорошо?» «Обижаешь, коллега». Ленка убрала камеру в сумку, гордо скрестила руки на груди. «Никаких ремейков. Ты идешь примой. Это так, для себя, для домашней истории». «Ну и замечательно!» Олег, похоже, обрадовался неожиданному Ленкиному благородству. «Буду должен. Если что, обращайся, всегда рад помочь». «Обязательно!» — совершенно серьезно кивнула Ленка. А Ирина в решении судьбы записи участия так и не приняла и тем самым окончательно меня запутала. Я, как обыватель, весьма поверхностно знакомый с кухней СМИ, полагаю, что главный в этом процессе тот, кто все организовал и брал интервью. Олег, на мой взгляд, здесь был вообще не нужен. Если девчата в формате грядущих разбирательств боялись подставить штатных операторов, с этой функцией легко бы справилась Ленка. По-моему, она не шутила, когда перед интервью интересовалась, не придется ли ей поработать оператором. Мы покинули здание ХРЕН-ТВ, распрощались с Олегом и направились к своей машине, по дороге решая, что лучше — 10-минутная прогулка пешком или 2 минуты езды, и неизвестно сколько времени на маневры в поисках свободного места для парковки. «Там в полдень всегда забито», — пояснила Ирина, — «так что найти место для машины — проблема». Федя машину бросать не хотел. Это противоречило нашему принципу постоянной готовности к немедленной эвакуации. Я горел желанием прогуляться и начал приводить доводы в защиту пешеходного движения. Федя засомневался и ненадолго впал в раздумье. А Ленка очень кстати вспомнила про Леху и достала телефон. «Ликуй, подруга! У нас тут спонсор есть. Я тебе целый вагон бабла сэкономлю». Похоже, она искренне обрадовалась возможности сделать Ирине приятное. Было заметно, что наша эгоцентричная звездочка испытывает чувство вины перед подругой за свое безобразное поведение в ее отсутствие. Пока Ленка определялась с Лехой насчет встречи, мы переоделись в нормальные тряпки. Было желание немедленно выкинуть вонючие изделия луноликих братьев, но поблизости не было мусорных ящиков, так что пришлось упрятать толстовки в багажник. Неплохо было бы еще принять душ, но за результат не ручаюсь. Мне кажется, эти боевые отравляющие вещества пропитали нашу кожу насквозь, и теперь мы будем вонять до скончания веку. «Минуточку! Почему интернет-кафе?» Ленка была чем-то недовольна. У меня дежавю, или кто-то грозился накормить нас обедом. А? Есть? Да. Ну, смотри, не разочаруй меня. Хорошо, минут через 10 будем. Кстати, у нас тут плюс один. Это не ввергнет тебя в долговую яму? Ну, молодец, я знала, что на тебя можно положиться. Все, давай, мы отправляемся в путь. Ирина подтвердила. Да, в двух кварталах отсюда есть интернет-кафе «Разруха». Именно туда она нас и собиралась везти. И там, что удивительно, вкусно и недорого кормят. Вот такое приятное совпадение. На радостях я выдал комбинированный вариант прибытия к точке встречи. Ленка, Ирина и я пошли пешком, а Феде доверили перегнать машину и найти удобное место для парковки. Нельзя не заметить, что виноватая Ленка выдала ключи по первому требованию. Обычно в таких случаях она капризничает и всячески подчеркивает свою мат-независимость. Эта короткая прогулка меня порадовала. Я давно не получал такого удовольствия. Ирина с Ленкой оживленно болтали о всяких глупостях, смеялись и толкали друг друга, как две расшалившиеся пятиклассницы. Я шел рядом, смотрел на Ирину, изредка ловил ее ответные взгляды, и на душе у меня был праздник. Оттаяла душа, вылезла ненадолго из забронированного люка, тихонько покашливая и подслеповато щурясь на свет Божий. Все хорошо, жизнь не кончена. Прекрасная погода, мир полон умиротворяющей бабьелетней неги. Прекрасная женщина идет рядом. Что-то подсказывает мне, я ей не безразличен. И это задевает некие потаенные струнки моей души, которые тихонько поют, выдавая нежную хрустальную мелодию, убивающую чувство постоянной тревоги и страха перед беспросветным будущим. Нет, я не буду работать камикадзе. Это одноразовая тема. Она годится только для конченных фанатиков и вконец отчаявшихся людей, у которых в этой жизни не осталось ничего хорошего. Надо будет как следует подумать на досуге, как повлиять на Ленку, чтобы поломать ее деструктивные стереотипы. Пересидим, переждем, все утрясется, рассосется, образуется. Глядишь, и жизнь наладится. Мобильный Федя ждал нас у входа. Он и место для парковки нашел, и разместил машину так, что в случае необходимости можно бодро отчалить, всего лишь перескочив через невысокий бордюр. Стратег. Вот уж точно про кого можно сказать. Мы за ним, как за каменной стеной. В разрухе действительно был довольно внушительный обеденный зал, а, собственно, терминалы располагались на втором этаже, в четырех галереях. На этот раз Леха никаких ухищрений не придумал. То ли времени не хватило, то ли отсутствовали свободные места. Наш столик был вторым справа от входных дверей, что создавало немалое удобство для группы захвата. Коль скоро, такое суждено было с нами пересечься. Пока мы знакомились с меню, Ленка презентовала Леху. Ну вот, как раз тот самый лидер РСС русского сетевого сопротивления. И далее по формуляру. О да, это прозвучало солидно. Ленка в этот момент была переполнена помпезностью и собственной значимостью. Лидер русского сетевого сопротивления. Я даже взревновал слегка. Леха не стал отпираться. Лидер так лидер. Вид имел важный, значительный и привычно играл роль забравского шпиона. Ирину он закономерно заинтересовал. Не как мужчина, по крайней мере, мне так показалось, а сугубо с профессиональной точки зрения. Ситуация вполне понятная. Лидеры разнообразных сопротивлений не шастают табунами по студиям, где обитают репортерши из хороших семей. Так что Леха для нее фигура, как минимум, занимательная и необычная.